Но Гоген не замечал издевательского интереса, вызванного его особой. Он писал. С той поры, как вечерами в Копенгагене он обдумывал свою эстетическую теорию, на практике его живописная манера почти не изменилась. В нем все созревало очень медленно. Он действовал, повинуясь не порывам, а рассуждению. Тем не менее он незаметно удалялся от импрессионизма, хотя и продолжал пользоваться его рецептами. Однако если в его пейзаже появляется животное, то это почти всегда коровы. Могучие формы коровы, ее монументальное спокойствие отвечали его антиимпрессионистической тяге к мощным структурам. В эти дни, проведенные в Дьеппе, Гоген сделал еще один шаг в сторону того искусства, которое он уже провидел. В картине «Купальщицы», которую написал на пляже, он упростил цвет и обвел контуры четкой линии. Но, увы, это был слишком краткий опыт. Гогену пришлось вернуться в Париж. Он бродил по Парижу без денег, без крова, ночуя где придется, иногда у Шуфенекера, иногда даже у представителя фирмы Дилли. Мари поспешила вернуть ему Клависа. К счастью, Жобе Дюваль и его жена выразили желание на неделю взять к себе мальчика. Гоген искал, где бы снять квартиру, и просил Мэтта прислать ему постельные принадлежности. Пытался он временно найти местечко на бирже. Большую часть его коллекции картин Мэтта вывезла в Данию. Но некоторые остались в Париже. Он пытался продать их, надеялся выручить 600 франков за одну картину Писсаро и одну Ренуара. «Как только я их получу, вышлю тебе 200 франков», — написал он Мэтта, которая хныкала. В начале октября Гоген нашел квартиру в районе Северного вокзала на улице Кай-10. Но постельное белье, о котором он просил Мэтта, так и не пришло. Гоген взял к себе Клависа и кое-как устроился на новом месте. Для мальчика он взял на прокат кровать, а сам довольствовался матрацем. Он спал на нем, укрывшись походным одеялом. Питались они более чем скудно. «Не беспокойся о Клависе», — писал Гоген жене. «Яйцо, немножко риса, и он ест за обе щеки, особенно когда на десерт бывает яблоко». Но Мэтта, как видно, не слишком утруждала себя беспокойством. После того, как Гоген объяснил ей, что о месте на бирже он мечтал, просто чтобы продержаться до тех пор, пока не настанут лучшие времена для живописи, и сообщил, что продажа картин Писсаро и Ренуара сорвалась, она снова перестала писать. Гоген проводил время в хлопотах. Место на бирже получить не удалось. Не нашлось покупателей на Ренуара и Писсаро. Он жил щедротами случайных знакомых. Сына кормить было почти нечем. Ко 2 ноября он все еще не получил от жены ни писем, ни белья. «Послала ли ты вещи, о которых я тебя просил? Мне они нужны сейчас позарез». И в самом деле грянули холода. Отец с сыном мерзли в квартире, где было нечем топить. А у Клависа не было даже теплой фуфайки. Наконец, в ноябре Гоген все-таки получил письмо от жены. Мэтта хотела знать, сколько стоят некоторые картины из коллекции мужа. Она собиралась их продать. Гоген удивился и встревожился. «Если так будет продолжаться, у меня в один прекрасный день ничего не останется». Он пытался убедить жену не продавать 2 картин Сезанна. «Я очень дорожу этими 2 Сезаннами, таких очень мало, потому что он редко заканчивал работы, и когда-нибудь они будут стоить очень дорого. Лучше уж продай рисунок Дега». Но вообще Мэтту в первую очередь следовало бы позаботиться о произведениях самого Гогена. «Самое важное — привлечь внимание к моим картинам», — напоминал ей Гоген. О постельном белье Мэтта не обмолвилась ни словом. «У нас сейчас страшный мороз, и мне позарез нужны матрацы и одеялы. Но кто знает, может, когда-нибудь я их все же получу?» Декабрь выдался на редкость холодный. Гоген бился в тисках нужды, которая становилась все беспросветнее. Им с сыном порой было нечего есть, кроме кусочка хлеба, да и то купленного в кредит. Хилый мальчик заболел ветрянкой. Сидя у постели ребенка, горевшего в лихорадке, Гоген в отчаянии не знал, что предпринять. В кармане у него оставалось 20 сантимов. И вдруг ему пришло в голову наняться расклейщиком афиш в рекламное агентство. Управляющий агентством, увидев Гогена, одетого как буржуа, рассмеялся. Но Гоген настаивал, объяснял, что у него болен ребенок. Его наняли. Он должен был расклеивать афиши на стенах Северного вокзала за 5 франков в день.